Вдали серела постройка, белели колонны, и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно: «Вылазьте, ну, панычу, більш не поїду». «Как же это так не поедете?» — удивился Цвет. «Осталось ведь немного, вон и дом виден». «Ні, не поїду, ані за 5 карбованців не хочу». Цвет вспомнил слова Тофеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой: «Боитесь, верно?» «Ні трошки не боюсь, а тільки так. Платите мені мої гроші, та й годі». Попросив извозчика подождать немного, Цвет один пошел по темной прохладной аллее к дому. Тофель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой звездкой, облупились и обнажили гнилое трухлявое дерево. Кое-где были в окнах выбиты стекла, трава росла местами на замшелой позеленевшей крыше, флюгер на башенке печально склонился на бок, в саду под коряво разросшимися деревьями стояла сырая и холодная темнота. Крапивы, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения. Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери, парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшие на веранду из разноцветных стекол, были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу. «А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать?» — спросил он. «Всюду заперто». «А чей я знаю?» — равнодушно пожал плечами мужик. «Мабуть, у господина врядника, чи у станового, чи у соцкого, а мабуть, у старости альбо учителя. Теперечки усі забули про це бісово кубло, і хозяїна не маємо. Ви мене про сю звініте, а тільки люди недоброє балакають про вашого родича. Бачите, таке зробили, що, кажуть, поступив он на службу до самого дочертяки і загубив свою душу, ані за зобачий хвіст. І вас, паничу, нехай боронить Господь Бог і Святой Микола». Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер, обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела. «Точь в точь, как голос Тофеля», — подумал Цвет, и в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание. «А ну, сідайте, поночу, скоріше, і поїдемте до села», – сказав хохол. Опять пришлось переправляться через плотину і подиматься вверх в червоне. После довгих розысков, наводивших суеверний ужас на простодушних поселян, Цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока толстопятая девчина Габка бегала за сторожем. Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную сидеющую бороду и сверля Цвета острыми маленькими опухшими глазками. «Как человек до известной степени интеллигентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий, но как лицо духовное не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях князя тьмы